Скрипя зубами, этим разумным пришлось согласиться. Более того, если кому интересно, эти разумные предложили мне предоставить броню, которую они ставят на мобильные базы. Услышав этот бред, я едва не начал смеяться. Вообще-то такая броня у республики в лучшем случае на линкорах стоит, а в худшем – на тяжелых крейсерах. Мне нужна броня нормальная, на которую я могу положиться. К тому же, я не вижу причин для подобных экспериментов, я уже договорился про броню, и мне ее доставят. Уже только поэтому следовало бы понимать, что те же самые представители Федерации в этом случае должны немножко более серьезно подойти к вопросу. Хотят они этого или нет, но им придется постараться. Я же не враг самому себе, поэтому я надеюсь получить возможность сделать все именно так, как мне нужно. Как я и ожидал, удачные переговоры с представителями республики также повлияли и на переговоры с представителями корпорации Федерации. Представители этих корпораций были недовольны, но выхода как такового у них не было, ведь у них был приказ, им нужно было получить эту информацию и возможность не отставать от республики в своих разработках. Я же в данном случае вел себя вполне спокойно и уравновешенно, ведь и я хочу получить то, что мне нужно. Они могли долго заявлять мне сейчас о чем угодно. Вот только основная сложность для этих умников заключалась как раз именно в том, что для эффективности им надо было получить желаемое. Но поставив себя на мое место, все они прекрасно понимали, что тоже не станут миндальничать во время таких переговоров. Никто из них не станет дарить кому-либо, даже если 50 раз кто-нибудь начнет рассказывать про патриотизм и какой-либо надежде Федерации. Ведь в данном случае в первую очередь важно то, как я уже сказал, только сама результативность. И тут ничего не поделаешь. Звучит все это, конечно, в чем-то даже смешно, но они все-таки пытались продолжать уговаривать меня пойти им навстречу и сделать хоть небольшую скидку. Вопрос, что и куда я, по их мнению, должен скидывать. Почему-то мне кажется, что в данном случае глупо даже на это намекать. Как ни странно, но переговоры с представителями концерна Zarcher, представляющего из себя объединение трех корпораций, занимающихся постройкой сверхбольших кораблей для Федерации, продлились у меня раза в три дольше, чем разговоры с республиканцами. И все может быть только по той причине, что республиканцы в данном случае были по отношению ко мне более честными. Не знаю, но отрицать или как-то пытаться их оправдать, я не буду. Все они искали собственную выгоду. При этом всем стоит отметить тот факт, что эти разумные сами совершали ошибку за ошибкой. В конце концов, когда мне уже надоело это многочасовое нытье, я заявил о том, что они знают о необходимых мне вещах. Поэтому я жду от них конструктивного предложения. Если они не приходят ко мне с конструктивными предложениями, которые надо просто обсудить и подписать, дальнейшие переговоры меня не интересуют. Кто-то, конечно, тут же спросит о том, почему я так взорвался. Да все просто. Когда в восьмой раз по кругу они начали ныть про патриотизм к Федерации, и о том, что меня чуть ли не на обочине подобрали, обогрели и снабдили всем необходимым, я уже просто не выдержал. Так как сам прекрасно понимаю, что так и подобным образом такие вещи не делаются. Поэтому лучше уж я как-нибудь перетерплю, так как, по крайней мере, заранее знаю, что найдутся и другие желающие получить от меня эту информацию и возможность строить подобные корабли. Кстати, этим умникам, которые вымотали мне все нервы в этот день, я решил вообще не предоставлять программного пакета, который позволяет обрабатывать информацию именно этого дела, всего лишь по той причине, что надо же было мне их как-то наказать. Вы не поверите, эти умники, когда узнали о получении мной от представителей Республики Хагдан согласия на предоставление оборудования ремонтного направления шестого поколения, тут же заявили о том, что они с удовольствием мне предложат то же самое, ремонтные комплексы четвертого поколения, и заявили также о том, что я должен радоваться этому, ведь мне делают такое огромное облегчение в жизни. Честно говоря, сказать о том, что я был шокирован, это не сказать ничего. Мое удивление просто не знало границ. Как же так? Неужели я действительно настолько похож на идиота? О чем думают эти разумные, когда делают такие глупости? Я вообще был просто шокирован такой наглостью. Когда я это услышал, то заявил им о том, что в таком случае, если они не хотят мне предлагать адекватные варианты, придется им за все платить. Они уже улыбались, но пришлось их немножко огорчить. С учетом того факта, что в Сенате сейчас уже почему-то начал рассматриваться проект тендера на производство минимум десятка таких кораблей для военного флота Федерации, я заявил им прямо о том, что этим разумным придется очень сильно постараться. Слишком дорого им обойдутся такие вещи. Лицензия на постройку такого судна будет им стоить ой как дорого. Немного поразмыслив и посоветовавшись с юристами, я предложил им платить мне за лицензию 10% от стоимости каждого корабля, полностью укомплектованного оборудованием и экипажем. Сначала они вроде бы начали смеяться, но потом, видимо, кто-то додумался и подсчитал общее количество денег, которые они должны будут мне выдать. Полностью укомплектованный корабль подразумевает под собой не только корпус и модули, необходимые для его функционирования. В данном случае имеются в виду и ремонтные комплексы, запчасти, расходники. Также имеется в виду комплектация специалистами. Надеюсь, вам не нужно рассказывать о том, что каждый специалист стоит денег. Уже только поэтому можно понять, что в данной ситуации ловушка, в которую могут попасть эти разумные, превосходит все возможное, на что они могли вообще рассчитывать. Ведь в результате, построив 10 таких кораблей, которые могут в полном комплекте обойтись где-то миллиардов полтора каждый, им придется один такой корабль подарить мне. И это с учетом того, как могут понадобиться эти корабли флоту. За каждый такой корабль им придется мне платить. К тому же, я все еще не забывал о том, что для постройки такого корабля сначала необходимо спроектировать его. Как я уже говорил, внешняя форма моего корабля была весьма неоднозначной. И если республиканцы во время переговоров и осмотра моего корабля только покачивали головой, то эти идиоты не додумались ни до чего другого, а нагло начали его комментировать. Я уже молчу про то, что его функциональность им категорически не понравилась. Они откровенно заявляли о том, что недовольны всем этим и просто не понимают того, для чего это нужно их руководству. Если эти идиоты намеревались таким образом сбить цену, то это была их тотальная ошибка. Выслушав их комментарии, я с ними полностью согласился, после чего заявил о том, что раз корабль такой несовершенный, то и продавать им лицензию я не буду. Зачем позорить флот Федерации таким бредом? Сначала они заулыбались, но потом, когда до них дошел смысл моей фразы, их лица категорически резко поменяли свое настроение. Они тут же начали говорить о том, что вообще-то корабль средний по своим качествам, и если делать из дешевых материалов, то он может вполне пригодиться. Я же им ответил тем, что позорить флот Федерации не позволю, поэтому никакой лицензии они не получат. В крайнем случае, если они очень настаивают, 20% от стоимости полностью укомплектованного корабля, который будет уходить на флот. Тут они вообще стали грустными. И все по той причине, что в результате именно их стараний стоимость возросла в два раза. Но в данном случае я считал себя вправе так поступать. Извините, я дерьмом их корабли, которые они строили на своих верфях, не поливал. Почему я должен терпеть подобное в отношении своего корабля? Вы сами ко мне пришли, я вас не звал. И вот это вот поведение буквально выводило меня из себя. К тому же, давайте будем честными. Вы пришли сюда не просто так. Вы пришли, чтобы купить подобный проект корабля. Вернее, его концепт. Вы еще даже не знаете того, как его разрабатывать. Вы даже не знаете того, как будет выглядеть ваш корабль. Но при этом почему-то не забываете поливать его дерьмом. Где логика? Конечно, кто-нибудь тут же заявит мне о том, что это обычные рыночные отношения. Таким образом, эти умники всего лишь пытаются выиграть время, а чтобы сбить цену, идут еще и не на такое, полностью согласен. Однако, давайте будем немного честнее, и выясним вот что. Если бы у вас был выбор, то я бы еще понял, но выбора у вас просто нет, никакого нет. Так что вы собираетесь мне доказывать? В данной ситуации это была серьезная ошибка с их стороны. В конце концов, когда эти разумные растерянно попытались вернуть все во свояси, видимо, надеясь хотя бы сбросить цену обратно до 10%, я категорически разорвал с ними беседу, заявив о том, что больше не намерен тратить свое время на бесполезные переговоры. Мое последнее предложение они слышали, и больше я с ними беседовать не буду, иначе в скоро времени стоимость лицензии дойдет до 50% за каждый корабль. Слишком уж много они себе позволяют хамства в отношении моего корабля. После того, как они покинули мой корабль, буквально через час, со мной связался генерал Рентамур и растерянно попросил у меня объяснений по поводу того, что уже все-таки случилось, а когда он узнал подробности этих переговоров, то долго хохотал. Судя по всему, эти умники не нашли ничего другого, как пойти жаловаться к какому-то сенатору, а тот решил заступиться за них, попытавшись что-то потребовать у генерала. Но если так подумать, я был в своем праве, это моя лицензия, и только я могу решать, что мне с ней и как делать. Законы Федерации НИВИ в данном случае говорят однозначно. Получив краткую выжимку протоколов из наших бесед, старый генерал и сам прекрасно понял, что у него есть возможность раз и навсегда заставить этих сенаторов отцепиться от него. Конечно, они меня в покое теперь не оставят, но по крайней мере генерала трогать не будут. Вообще-то, никто не виноват в том, что эти умники не послали на эти переговоры кого-то адекватного. Видимо, после беседы с генералом, когда он мог заявить о том, что я пойду навстречу сотрудникам таких структур только из-за того, что в данном случае речь идет о Федерации, у них и случился этот маразм. Эти умники, видимо, по какой-то то причине решили, что я действительно настолько наивен, и как результат, пытались давить именно на патриотизм. Но в данном вопросе они сильно ошиблись. Этот патриотизм меня абсолютно никак не интересовал. В первую очередь по той причине, что эти разумные сами, честно говоря, не особо думали о патриотизме, когда пытались на меня давить. Они думали о личной выгоде. И именно это их желание вело этих разумных вперед. Однако, когда они столкнулись с моим противодействием, то просто растерялись. Я же не собирался быть настолько наивным. Уже только поэтому конфликт был неизбежен. Я понимаю, что эти представители корпораций, да и их прикормленные сенаторы, могут попытаться испортить мне жизнь. Могут. Никто не спорит. Вот только злость, которая кипела сейчас во мне, никуда не делась. Извините, я их к себе не звал. Они сами пришли. Пришли и начали хамить. Корабль им, видите ли, не нравится. Не нравится? Так валите отсюда. И нечего мне нервы мотать. Придумайте что-нибудь свое. Вот только они никак не могут решить этот вопрос ввиду того, что концепция зарегистрирована на меня. Концепция таких вот, как они их назвали, двухкорпусных судов, не катамаранов. Попрошу не путать. У меня получилось, как бы два более-менее плоских корпуса, вертикально расположенных друг над другом, а у катамарана горизонтальное расположение корпусов. Кстати, а почему не делать тримаран? Ведь можно же, надо подумать. Демоны задери, я таким образом действительно влезу в такие дебри изобретательства, что за мою голову объявят награду. Хотя, скорее всего, такая награда уже объявлена. Корпорация нейросети избавилась от одного из своих подопечных, довольно высокого ранга. Я сомневаюсь, что мне это простят. Хотя, если подумать, то можно тут же задать вопрос по поводу того, а какое я имею отношение к случившемуся. Пусть сами между собой разбираются, кто кого и зачем убивал. Я тут никак не участвовал. Тем более, что этот старикашка злобный, как и его помощник, я уже об этом говорил, но эти оба ублюдка были для меня важнее живыми, и никак не в виде трупов. Но, видимо, в корпорации очень чего-то опасались. Нет, я не спорю. Контейнеры с грузом, которые я забрал, действительно стоят очень дорого, и мне они пригодятся. Часть из них я продам, те самые, которые мне не пригодятся, а часть буду использовать. При этом не стоит забывать о том, что существуют потенциальные проблемы с этим. Но если долететь до какой-нибудь колонии на территории фронтира, то нейросети класса администратор, колонист, медик или техник, имеющие отношение к шестому поколению, вполне пригодятся. Так что этот вопрос вполне решаем. Над ним просто надо немного дольше поразмышлять. Тем более, что я сейчас изучал базы медика, которые мне предоставил сам генерал, а также и установил у себя медицинскую капсулу, которую мне приволокли из службы безопасности. И тут не обошлось без сюрпризов. Изучив ее как следует, я неожиданно для себя понял то, что это модифицированная медкапсула, которая не только будет меня исследовать, но и также и проводить тесты, которые мне вряд ли понравятся, ввиду того, что некоторые из них могут оказаться вредными для организма. Дело в том, что внутри этой медкапсулы я обнаружил пару скрытых картриджей, которых там быть не должно было, и эти картриджи имели специфическое наполнение. Загвоздка этой ситуации с медицинской капсулой была как раз в том, что она должна была не только, например, отсканировать меня, снять показания и как-то систематизировать эти данные. Она должна была начать вкалывать мне эти химикаты и проводить исследования, которые касались бы реакции симбионта на различные раздражители. Когда я это понял, то понял и то, что наша дружба со службой безопасности Федерации НИВИ подходит к концу раньше намеченного мной срока. И все только из-за того, что в данном случае они решили поступить весьма неординарно. Вы знаете, что вообще в данном случае произошло бы, если симбионт справится с этим отравлением, то я, возможно, и не замечу случившегося, ведь в данном случае в дело включится медицинская капсула, которая должна будет нивелировать все воздействие и скрыть их следы. Однако, если симбионт все же не справится, когда медкапсула посылает сообщение о проблеме, которую надо срочно ликвидировать, естественно, что сообщение напрямую приходит к искусственному интеллекту корабля. Тот факт, что искусственные интеллекты кораблей должны беспокоиться о здоровье экипажей, а тем более о здоровье хозяина такого корабля, то можно сразу заявить о том, что он тут же будет вынужден затребовать помощь откуда-нибудь звездной системы, станции или даже планеты. Возникает вопрос: мне-то вообще помощи просить неоткуда? Начнем с того, что искусственный интеллект на Кондоре плевать хотел на человеческую жизнь. Возможно, ему действительно интересно спасение моей шкуры как оператора, но не более того. Уже только поэтому мне стоило бы задуматься о моем будущем, то есть генерал Рентамур намеренно подсунул мне медицинскую капсулу, которую кто-то специально модифицировал. Вы спросите меня о том, как я об этом узнал. Да все просто. Я сначала осмотрел устройство, которое получил. Так вот, я заметил свежие царапины на некоторых болтах, которые скрепляли между собой панели этой медицинской капсулы. Если он мне предоставил полностью новое устройство, как гарантировал, то возникает вопрос, кому было нужно совать внутрь него свой нос. Если устройство новое, то в этом нет никакой нужды. Или вы так не считаете? Так вот, кто-то пытался его раскрутить, а значит, что-то внутри менялось. Перебрав все то, что знаю про медицинские капсулы из технических баз, я обнаружил отдельный контейнер, который был подключен к общей системе, и открыв его, обнаруживаю все самые картриджи с химикатами. База медиков у меня сейчас была уже на четвертом ранге, и поэтому, проверив содержимое, я удивился, заметив тот факт, что это психотропные, а также и довольно опасные химикаты. Вообще-то эта гадость могла бы меня и довольно серьезно отравить, так, что даже и медкапсула могла бы не помочь. Ведь часть этой химии, по идее, должна была парализовать мои нейроны. Честно говоря, я был немножко шокирован после таких откровений. Однако, при всем этом и сам прекрасно понимал, что случайно такие вещи не происходят. К тому же, после всего этого осмотра, я проверил дополнительно приоритеты и все то, что было прописано в искусственном интеллекте этой установки. Он тоже был заменен. Судя по всему, кто-то решил подсунуть мне искусственного вивисектора, который не стал бы вызывать подмогу или поднимать тревогу, даже окажись я в состоянии клинической смерти. Он должен был продолжать свою изуверскую работу, а потом, в случае необходимости, просто попытаться переслать информацию или зашифровать ее. Вы тут же, возможно, спросите о том, зачем ему шифровать эту информацию. Скажите мне, пожалуйста, что будет происходить, если со мной что-то случится, вроде неожиданной смерти во время обследования? Естественно, что этим делом тут же займется служба безопасности Федерации. Они прибудут на борт Колумба для того, чтобы изучить обстоятельства моей гибели. Соответственно, можно понять и то, что и заберут и мое тело, а также и изымут саму эту медкапсулу вместе с искусственным интеллектом. Таким образом, они впоследствии получат все необходимые им данные, которые смогут изучить. Жестоко, да, но такова правда жизни. Господин генерал, вы не хотите мне объяснить вот этот фокус? Срочно связавшись с генералом Рином Тамур, я передал ему полностью протокол обследования медицинской капсулы, которую получил от него так называемый подарок в виде своеобразных инструментов для выполнения наших договоренностей. Судя по всему, он был немножко удивлен, когда увидел то, что я по какой-то для него, видимо, непонятной причине, начал ее вскрывать. Судя по открытому рту, он хотел задать мне вопрос. Скорее всего, старый тролл хотел просто поинтересоваться тем фактом, зачем я вообще лезу в новую медицинскую капсулу, которая, по идее, должна была только чтобы прийти с завода. Но когда я обнаружил то, что не должно находиться в медицинской капсуле, и начал комментировать свои находки, его рот резко захлопнулся. Мне даже показалось, что я услышал щелчок зубов. Ну, это не мое дело, что мне там показалось или как звонко щелкают его зубы. Старый генерал, стиснув зубы до побелевших скул, внимательно изучал протоколы, которые я предоставил, вплоть до последнего кадра, после чего мог только покачать головой. Как я понимаю, служба безопасности Федерации сама решила нарушить все наши договоренности. Криво усмехнулся я, глядя в растерянные глаза генерала, который сейчас, видимо, просто не знал, что ему мне сказать на обнаруженный фокус. Скажу сразу, в отличие от вас, я не желаю вам смерти, поэтому я выполню нашу договоренность. Вы получите протоколы изучения работы симбионта, но я вынужден буду зафиксировать и попытку умышленного убийства со стороны службы безопасности Федерации, а также и попытку умышленного нанесения вреда моему организму при помощи подобных устройств. Кто, когда и как это сделал, меня не интересует. В данном случае для меня значение имеет только тот факт, что это было сделано. Может быть, вы тут и ни при чем, но это не говорит в вашу пользу, генерал. Это говорит в пользу того, что за вашей спиной есть сотрудники, которым плевать на вас и ваши старания. Или же, может быть, это опять вылезла корпорация нейросеть. Возможно. Вот только тогда я скажу вам одно. В вашей конторе огромная дыра, и через эту дыру хлещет информация куда попала. Поэтому, будьте добры, господин генерал, пожалуйста, больше на содействие с моей стороны не рассчитывайте. Мне достаточно того, в чем я уже убедился. Судя по тому, что генерал Рентамур молча кивнул и отключился, можно было понять главное. Он явно не был в этом замешан. Однако, сам факт того, что он не смог уследить за происходящим, говорил не в его пользу. Он вообще-то должен был сделать это все сам, а не доверять кому попало. Теперь же уже ситуацию не изменишь. Что случилось, то случилось. И эта проблема недоверия, которая возникла между нами, теперь уже никуда не денется. Так что в данном случае, мы с ним квиты. Честно говоря, я уже думал о том, как бы мне избавиться от этого назойливого внимания со стороны генерала службы безопасности. Однако, все решилось гораздо проще. Фактически генерал сам предоставил мне все необходимое, просто позволив получить возможность действовать свободно без каких-либо возможных проблем с его стороны. Ведь я действительно на данный момент ему ничего не должен. И этот факт сбрасывать со счетов я бы просто не стал. Так что теперь и служба безопасности Федерации не сможет придраться ко мне, если вдруг придется контактировать с кем бы то ни было на стороне. Я в своем праве. Конечно, кто-нибудь может заявить о том, что я и сам, возможно, в чем-то виноват. Спорить не буду. Возможно, и виноват. Однако, давайте будем честными. Всегда есть определенные сложности, которые желательно учитывать. Он пропустил такой шанс продолжать на меня давить и получать информацию. А если это произошло, то пусть не надеется на что-то другое. Захочет вернуть все на прежний уровень, придется постараться. Ведь тут и дураку понятно, что доверие – это такая штука, которую можно легко потерять, но вернуть очень сложно. Тем более, в таком случае, я не знаю, кто и зачем хотел моей смерти. Но факт это уже не изменит. Попытка медленного и довольно жестокого убийства зафиксирована. Ведь часть химикатов, которые в данном случае я обнаружил, как ни странно, должны были блокировать работу самой нейросети, симбионта. А ведь именно она должна была отслеживать состояние моего здоровья. Знаете, что-то мне подсказывает, что если бы я и согласился сам где-то пройти обследование, когда меня на это так яростно уговаривали сотрудники корпорации нейросеть, то скорее всего меня ждала именно такая вот медицинская капсула. Есть у меня в душе какое-то предчувствие или сомнение. Эту медицинскую капсулу я тут же убрал, так как и не желала про нее вообще думать. Тем более, что я заранее не знаю главного, какие еще сюрпризы может подкинуть мне именно это устройство. Даже если я заменю внутри искусственный интеллект и уберу эти устройства, добра ждать от него мне не приходится. Тем более, что немного погодя пришло сообщение от генерала, который хотел получить это устройство для того, чтобы выяснить, цитирую, «какая тварь решила перейти дорогу Федерации». Звучит, конечно, грозно, но слишком уж театрально, что ли. Поэтому эту медкапсулу я ему верну, но и протоколов теперь предоставлять не буду. А что, пусть радуются, что я на них официальное заявление не отправил, но я бы на их месте не слишком бурно отмечал это дело, хотя бы по той причине, что в данном случае для них все-таки существует проблема. Дело в том, что при такой ситуации есть одна для них большая сложность. Дело в том, что на данный момент все данные о случившемся зафиксированы и находятся в руках моих адвокатов. Так что теперь, если вдруг найдется какой-нибудь умник, который может захотеть мне что-либо сделать, и неважно, в службе безопасности он будет или нет, то первыми в результате будут обвинены именно представители службы безопасности Федерации. И все только из-за того, что они сами сделали слишком много ошибок, которые раз за разом меня заставляли думать о предательстве с их стороны. Так что пусть теперь побеспокоятся о моей сохранности, иначе могут и сами пострадать. Тем более, что юридическая контора, которая в данном случае выступает моим гарантом, не оставит это дело безнаказанным. Полетят головы, и не только головы. Многим разумным придется доказывать, что они не верблюды. А смогут ли они это сделать, я не уверен. Да, это меня и не касается. Давайте будем честными. Я сейчас задумывался на тему того самого фокуса, который намеревался сделать в отношении лазерного луча, концентрированного в одной линзе. При этом, я понимал, что одна простая линза может не выдержать такого выстрела. Так что нужно что-то думать. Для начала я выкупил с торговой площадки несколько обычных лазеров, имеющих отношение к вооружению корвета. Ну, не буду же я сразу экспериментировать с главным калибром линкора, или же, например, сверхтяжелыми лазерами, которые ставят на мобильную базу в Империан Тран. Там вообще-то орудие какой-то запредельной мощности, поэтому можно заранее понять, что такие фокусы просто так не пройдут. К тому же в продаже такие орудия даже третьего поколения появляются только по спецзаказу. Тот самый черный рынок, или контрабандисты. Надо, кстати, подумать над этим вопросом. Контрабандисты имеют отношение к черному рынку, а значит, через них можно найти что-нибудь ценное. Однако сейчас я не хочу отвлекаться. Я взял несколько лазеров, в общей сложности 10 штук, и думал над тем, что мне с ними сделать. В первую очередь, я вспомнил один фокус из уроков физики с курса школы. Именно то, что луч можно искривить при помощи призмы. То есть, мне нужно сделать по количеству этих лазеров количество призм из того же материала, из которого делают линзу. Все только для того, чтобы искривить их лучи, получая своеобразный перископ. Знаете, как перископ искривляет изображение? При помощи зеркал. Правильно, иногда при помощи призмы. Проблема в том, что в этом случае лучи немножко рассеиваются, становятся слабее концентрированными и направленными, да и с обычным зеркалом тут особо ничего не поделаешь. Проблема именно в том, что нужна действительно призма, которая будет искривлять луч, собирая его в один светящийся поток, а уже после нее должна стоять фокусирующая призма. Пришлось повозиться, прежде чем я получил конусную фокусирую призму, создающую тот самый поток. При этом, я заметил, что благодаря своей толщине и размеру такая призма не сильно искривляет сам луч и сбивает его фокусировку. Но практически сразу за этой призмой я поставил несколько фокусирующих линз в ряд. Более того, немного поразмыслив и проверив расчеты, я понял, что надо сделать минимум 4 таких набора, сделав что-то вроде барабана, который передвигается после каждого выстрела. То есть линза и призма все равно будут нагреваться. Слишком большой энергопоток идет сквозь них. Я не зря говорю про энергопоток. Кто-то может сказать, что это солнечный или световой поток. Не спорю. Для меня это не суть важно. Для меня важно другое. Важно то, что даже по расчетам такой луч энергии будет мощнее в несколько раз. Например, мы берем для этой установки 5 лазерных орудий. 5. Сила удара такого орудия будет приблизительно равна 4,5 мощности обычного лазерного орудия. Часть силы теряется на вот эту вот комбинацию из призмы и линз. Однако, такой луч будет опасным на расстоянии 25-30% дальше, чем обычное такое орудие. Добавьте сюда еще и общую силу удара, и тогда поймете, что броня, которую этот удар с одного выстрела прожигает, будет где-то в 3 раза толще, чем та броня, которую прожигает обычное орудие такого калибра. Интересно получается. По сути, такой лазер становится еще более дальнобойным и мощным, а благодаря барабану линз, он сможет стрелять достаточно долго, не сжигая их. Хотя через какое-то время линзы надо будет проверять и менять, ведь они могут действительно выйти из строя, с учетом того, какой будет у них нагрев и износ. Интересно, а что будет, если использовать подобное орудие вроде того же самого орудия Звезды Смерти? Может, кто-то помнит, ведь там тоже несколько лучей сходились в фокусирующем кристалле, откуда потом в цель направлялся единый луч. Нет, я не спорю. Может быть, планету взорвать такой луч и не сможет, но вот прожечь дырку в планетоиде может быть вполне сможет, надо над этим вопросом как следует поразмышлять, тут ничего не поделаешь, есть факты, которые сбрасывать со счетов просто нельзя, конечно, такое орудие будет занимать больше места, чем обычное, но давайте посчитаем примерно его ударную мощь, как же назвать такое орудие, форсированный лазер, нет, этого просто не поймут, о, вспомнил. В «Звездных войнах» было нечто подобное. Турболазер. Джордж Лукас, ты гений. Если вооружить такими турболазерами какой-нибудь крейсер, от которого фокуса подобного рода никто не ожидает, то я думаю, что его врагов ждет значительный сюрприз. Тем более, если даже подсчитать, то существует еще фактор, про который забывать не стоит. По моим расчетам, даже тяжелая имперская броня с кораблей работорговцев не сможет остановить такой удар лазера. Раньше они опасались только тяжелых кораблей, вооруженных плазмой, так теперь придется бояться и этих кораблей. Еще немного подумав, я понял, что большой силы импульс здесь не нужен. Его можно сделать немного короче, но в результате такого усиления он будет более насыщенным. По сути, переделанные по такой технологии те же самые тяжелые пульсары, которые обычно предназначены для борьбы с москитами, или теми же торпедами, после подобной модификации смогут наносить удар даже по кораблям класса крейсер, что может быть весьма неожиданным сюрпризом для противника. Надо подумать еще и над этим вопросом. Возможно, кто-нибудь может тут же заявить о том, что не стоит мне так обижаться. Не успел обидеться на Федерацию Неви, как тут же начал планировать возможные виды вооружения для потенциального противника. Ну, давайте будем честными в этом вопросе. Федерация Неви, да и Республика Хагдан не воюют. За последние несколько сотен лет между ними конфликтов не было. Это во-первых. А во-вторых, если бы я хотел как-либо напакостить Федерации, то я бы в первую очередь постарался договориться с этими же работорговцами из Империи Арвар. Вот с теми гораздо проще учудить подобное. Они бы подобное устроили с большой радостью. Так что тут и спорить не надо. Конечно, при этом кто-нибудь тут же постарается напомнить мне о том, что кроме Федерации Неви, Республики Хагдан, еще Империя Антран предпочитает лазерные технологии. Хорошо. Давайте будем честными и в этом вопросе. Я никого не заставляю подобные технологии использовать. Начнем с того, что такая установка будет довольно громоздкой, и лучше ее устанавливать на каких-нибудь кораблях более серьезного класса, поэтому я бы не делал глупостей. Дополнительно ко всему прочему, не забывайте, пожалуйста, о том, что я в первую очередь стараюсь разработать и защиту от подобного оружия, хотя это не так-то легко, как кажется. К тому же, заслуживая таким образом подобную помощь со стороны того же самого Ордена Воссоединения, я могу таким образом получить возможность своеобразной поддержки, что для меня тоже достаточно важно. Тем более, что их технологии немногим отстают, или даже идут вровень с технологиями Федерации. Вот единственное, кому бы я не хотел доверять подобные турболазеры, так это тем самым зазнайкам, аграфам. Эти разумные ведут себя немного странно, старательно пытаясь спровоцировать других на какие-то глупости или ошибочные шаги. Вот только чего я никак не могу понять, так это того, почему многие разумные перед ними как-то преклоняются. Я не знаю того, с чем это может быть связано, но мне бы хотелось этого избежать, так как, согласно слухам, которые ходят по содружеству, эти разумные тоже не гнушаются экспериментами. Однако, работу я свою не прекращал, установка должна быть проверена, и если она окажется действующей, то почему бы мне впоследствии ее не использовать? Возможно, она мне и пригодится, тем более, что лазерные технологии довольно развиты в этом содружестве. Посмотрим еще, с чем я могу столкнуться в жизни. Зато у меня теперь есть сам факт того, что я не стою на месте. Знаете, я понял, чего стал бояться в последнее время. Я стал бояться именно этой самой зашоренности жителей содружества. Действительно. Посмотрите на них, эти разумные ведут себя так, как будто за них все должны решать нейросети. Я такого просто не понимаю, действительно не понимаю, и видимо возможно так и не смогу понять, все это настолько необычно и странно для меня, что я просто теряюсь. Вроде бы они видят перед собой ответ, ты их носом в этот ответ тыкаешь, а они не понимают того, что ты от них хочешь, всего лишь по той причине, что нейросеть им говорит о том, что это просто невозможно. Взять хотя бы того же самого инженера-программиста, который доводил этот проклятый конструкционный кластер до ума. Я ему доказываю свою правоту, показываю корабль, который вот он перед ним, прибыл с территории неизведанных регионов своим ходом, а значит, имеет право на существование. Но раз его нейросеть говорит, что балки должны быть прямыми, то никаких отступлений то этого быть не должно. Они не оставляют шансов какой-либо фантазии или идеям, стоят намертво на своем в мыслях, что раз нейросеть сказала, что все это истина. Проблема в том, что эти разумные воспринимают рекомендацию нейросетей как аксиому, хотя, на самом деле, это всего лишь действительно рекомендация, и не более того. Однако эти разумные по непонятной для меня причине действуют так, как будто уверены в своей правоте. Даже если бы это была правота, ты же видишь перед собой типичный пример своей ошибки, я имею в виду действующий корабль, он действует, а значит, есть все же шанс ошибки в ваших базах знаний, есть, так нет же, не докажешь, эти разумные будут стоять намертво на своем, и это меня действительно раздражает, настолько сильно раздражает, что я не нахожу себе места, даже мои шаблонные красотки уже привыкли к тому, что есть вещи, которые я понимаю лучше их, а значит, ко мне надо прислушиваться, но даже в этом случае они просто выработали новый шаблон действий. Знаете какой? Этот шаблон, как ни странно, касается как раз именно того, что они принимают мои слова и действия за аксиому. Все, ну, это разве не глупость? Имейте свое мнение и свой опыт. Конечно, кто-то тут же постарается наверняка намекнуть мне на то, что вообще-то я в чем-то сам виноват. В первую очередь стоит думать о том, что, к примеру, я веду себя довольно необычно. Например, если так присмотреться, я сам исправил им приоритеты, а теперь требую свободы мысли, возможно, я могу принять этот факт. Приоритеты вынуждают их в первую очередь думать о моем благе и советоваться со мной, когда они хотят принять какое-то решение. Все, они же тупо стоят и слушают, что я говорю. Я уже столкнулся с тем, что когда Лара решила приобрести себе более удобную кровать с большим количеством различных функций, которая стоила 1,5 миллиона кредитов, я просто, посмотрев на выбранный экземпляр, заявил о том, что мне не нравится ее обивка. Даже не то, что не нравится. Мне показалось, что она какая-то странная. Что вы думаете? Девчонка тут же потребовала заменить обивку. Вам мало таких примеров? В данном случае я просто вижу то, что красотка действительно воспринимает мои слова как аксиому, и это достаточно сильно настораживает. Мне к этому еще привыкнуть можно. По крайней мере, я вижу, что в данной ситуации определенные сложности, про которые не стоит забывать. В первую очередь о том, что я могу, конечно, весь экипаж сделать таким послушным, но что-то мне кажется, что на это слишком уж начнут обращать внимание. Именно поэтому я и задумывался о том, чтобы мне никто не подсунул своих агентов. Вот сами подумайте, ко мне присылают на борт корабля агента, а он, вместо того чтобы сообщать все то, что хотят слышать его хозяева, начинает нести какую-то чушь и петь мне дифирамбы. Это не бросится случайно в глаза? Что-то мне подсказывает, что на это сразу обратят внимание, и у многих разумных возникнут вопросы по поводу меня, такого умного и хитрого. Уже только поэтому следует задуматься, а надо ли оно мне? Я могу зомбировать таким образом своих офицеров. Это даже не обсуждается. Мне еще заговоров на борту не хватало. А вот что мне делать со всеми остальными? Нужны ли мне такие сложности? Загадка получается. Причем достаточно серьезная загадка, которую надо решить. И решить ее желательно гораздо раньше, чем какая-нибудь подобная сволочь проявит свой истинный интерес. Слишком уж это может стать для меня опасным. Поэтому мне лучше воздержаться от подобных сложностей. А то, что они у меня будут, я даже не сомневаюсь. Служба безопасности, немедленно найдите мне этого урода. Старый тролл просто не находил себе места от гнева, когда получил очередной звонок от Сергеев, который с некоторым удивлением и даже нескрываемой насмешкой сообщил генералу службы безопасности Федерации о том, что их сюрприз не удался, и продемонстрировал ему протокол с видеозаписью, на которой четко и явно было видно, что медицинская капсула, которую предоставила ему служба безопасности, на самом деле является ничем иным, как очередной попыткой его убить. Честно говоря, Эрин Тамур был просто шокирован подобным открытием. Как такое возможно, с учетом того факта, что ничего подобного он просто не приказывал? К тому же, он не понимал того, как этот парень догадался о случившемся. Но и это сейчас было не суть важно. Важным был тот факт, что кто-то действительно пытался сработать за спиной службы безопасности Федерации и подсунуть этому молодому парню довольно серьезную проблему в виде этого самого сюрприза, который мог стать смертельным. К тому же, искусственный интеллект, который находился в этой медицинской капсуле, которую сразу же доставили на проверку в отделение службы безопасности Федерации, оказался перепрограммированным. И уже только поэтому следовало понимать тот факт, что подобное только начало проблем. Хуже всего было то, что парень теперь категорически отказывался сотрудничать со службой безопасности Федерации, словно заранее предчувствуя возможные проблемы, которые в любой момент могут возникнуть у него, в виду попытки подобного покушения. Оставалось теперь только найти этого умника, который решился на подобное. В этот день сотрудники службы безопасности Федерации НИВИ метались по своим кабинетам и собирали информацию с такой скоростью, на какую, наверное, никогда не были способны. И все в виду того, что молодой парень был действительно нужен службе безопасности Федерации. Тем более, что основная проблема как раз заключалась именно в том, что он ранее не отказывался от сотрудничества. Этот молодой паренек действительно был согласен сотрудничать. Надо было всего лишь отнестись к этому вопросу со своеобразным уважением. Когда начался розыск, то выяснилось, что именно эту медицинскую капсулу получили из научного института, который обычно работал на службу безопасности Федерации. Обычно этот институт проводил для службы безопасности различные исследования и проверки, когда возникала такая нужда. Поэтому, когда был послан запрос на медицинскую капсулу, они достаточно быстро отреагировали и прислали желаемое. Вот только проблема была в том, что это самое желаемое неожиданно для представителей службы безопасности Федерации оказалось сюрпризом, и довольно опасным сюрпризом. Уже только поэтому следовало бы задуматься о том, что же может быть в дальнейшем. Всего лишь из-за того, что всегда существует одна огромная проблема, про которую нельзя забывать – доверие. Растеряв доверие этого молодого парня, служба безопасности Федерации вряд ли сможет его вернуть, и тут ничего не поделаешь. Это вопрос довольно серьезный. Отправив проверку в этот институт, генерал Рентамур немножко удивил сотрудников этого заведения тем фактом, что его сотрудники буквально рвали и метали. Они искали виновных в случившемся и довольно быстро нашли. Медтехник, который обслуживал эту самую медицинскую капсулу, сам признался в том, что буквально за день до этого получил медицинскую капсулу именно с корпорацией нейросеть. Представители корпорации так ее расхваливали, буквально уговаривали принять на хранение, но также намекали на то, что эта корпорация предоставляет лучшее оборудование. Также они старательно рассказывали о том, что подобное оборудование не так-то легко найти, и поэтому желательно сделать так, чтобы таким оборудованием пользовалась именно служба безопасности, а никак не институт. Не ожидавшие подобного откровения сотрудники службы безопасности задержали этого несчастного медтехника и доставили его в отделение. Также он признался в том, что давно работает на корпорацию нейросеть, всего лишь из-за того, что они взамен предоставляли ему достаточно дешевые базы знаний, которые он мог впоследствии использовать. Естественно, что после подобных откровений, сказать о том, что старый генерал был в бешенстве, это было не сказать ничего. Благодаря такому вмешательству, служба безопасности Федерации потеряла доверие от этого молодого разумного, и теперь ему ничего другого не оставалось, как старательно искать виновных, чтобы наказать их. Конечно, кто-нибудь может заявить о том, что можно было бы предъявить этому парню доказательства собственной невиновности. Можно было бы. Вот только проблема как раз заключается в том, захочет ли Сергей вообще кого-либо слушать после случившегося. Теперь, скорее всего, он даже не будет никак реагировать, вызвав представителя корпорации нейросеть, который отдал такое приказание. Генерал с удивлением узнал о том, что эту медкапсулу привезли не раньше, чем неделю назад, причем с прямой рекомендацией куда и как ее передать. Неужели кто-то из сотрудников службы безопасности успел сообщить в представительство корпорации о том, что появился заказ на подобную медицинскую капсулу, которая исходит именно от того самого парня, за которым фактически идет охота? Естественно, что Рентамур тут же приказал проверить все протоколы своих же сотрудников, а также выяснить то, кто и куда посылал сообщения в последние несколько дней. Его злость не знала границ. Ему только такой крысы в управлении не хватало. Еще два дня поисков не дали практически никаких результатов, и только спустя все это время был обнаружен молодой лейтенант, который отправил одно короткое и сильно запутанное сообщение, явно являющееся шифром. Генерал тут же потребовал допросить его с пристрастием, после чего выяснилось, что у этого лейтенанта родственница работает в корпорации нейросеть. Как он вообще попал на службу, сейчас уже не важно. Важно именно то, что он работал против службы безопасности Федерации. Этот лейтенант был, после обработки, согласен на все, рассказывал все, с чем только столкнулся. Особенно старательно рассказывал о том, как его уговаривала родственница всего лишь выяснить то, что может скрывать тот же генерал, не говоря про все остальное. Этот разумный тут же был обвинен в предательстве и отправлен на рудники, вместе со своей родственницей, которую арестовали дома. Самое интересное было в том, что родственница, видимо уже догадываясь о причинах экстренного вызова ее племянника к генералу, уже паковала свои вещи, видимо надеясь куда-то сбежать, но у нее ничего не вышло. Сотрудники службы безопасности достаточно быстро решили этот вопрос, арестовал ее, и доставив в отделение службы безопасности, увидев перед собой целого, и при этом очень разъяренного генерала службы безопасности, эта красотка тут же сдулась, и принялась реветь, старательно размазывая по лицу очень дорогую косметику. Ее история была вполне предсказуема и объяснима. Она была простым стажером, когда начальник узнал о присутствии в ее семье потенциального сотрудника службы безопасности Федерации. Поэтому она фактически не задумываясь подписала все, что было нужно. Так как в данном случае речь шла о ее карьере в практически легендарной корпорации нейросеть, самым удивительным для генерала оказался тот факт, что эти разумные даже не скрывались, а откровенно заставляли других выполнять свою грязную работу. А как еще можно было назвать то, что происходило в этом случае? Более того, эти разумные даже не задумывались о последствиях, видимо надеясь найти выгоду буквально везде. Вот только о какой выгоде могла идти речь, если вы все сейчас лишаетесь своего гражданского рейтинга и отправляетесь на иридиевые рудники? В чем эта самая выгода? Где она? Вот в том-то и был весь вопрос. Всей этой семье никакой выгоды не будет, так как ее представители уже выбыли из доверия у службы безопасности Федерации. И даже более того, этих несчастных не ждет ничего хорошего. Кто бы что ни говорил, сам генерал понимал только одно. Если ты служишь государству или живешь в нем, то будь добр действовать так, чтобы никто не мог тебя обвинить в предательстве. А то, что предательство свершилось, вряд ли теперь кто-то будет оспаривать. Целая группа сотрудников службы безопасности, а также и представители корпорации нейросети из отделений в звездной системе Барза, где все это происходило, оказались под следствием. И это было очень неприятной новостью. Возможно, тут же кто-нибудь предложил бы генералу сообщить об этом Сергею. А что, ведь в данном случае можно понять, что он должен быть доволен. Целая толпа народа и представителей разных рас были отправлены на рудники за то, что его попытались убить. Но что это было на самом деле, генерал Орентамур не знал. Попытка ли это дискредитировать саму службу безопасности, или действительно попытка добраться до этого разумного, который представлял интерес настолько, что сотрудники корпорации нейросеть пошли даже на откровенное преступление. Это как раз и настораживало во всей этой необычной ситуации. Ведь в данной ситуации получилось так, что сотрудники службы безопасности сами совершили довольно серьезный проступок, о котором теперь можно рассказывать легенды. После такого предательства кто будет верить сотрудникам службы безопасности Федерации? Да, после случившегося, он и сам бы никому не доверял. Так что в данном случае все было понятно и объяснимо. Тем более, с точки зрения потенциальной пострадавшей стороны, который в данном случае и выступал этот самый молодой парень. Так что ситуация действительно была не очень хорошая, если не сказать хуже. Нужно было искать возможность как-то нивелировать это событие. Но как это сделать? Особенно, если в данной ситуации сама служба безопасности выглядит не очень приятно, после подобных фокусов со стороны ее собственных сотрудников, больше всего старого генерала разозлил тот факт, что даже сотрудники службы безопасности Федерации, которые все получали от государства, при столкновении личных интересов и интересов государства почему-то использовали служебное положение в личных целях. И это было довольно неприятным фактором, который повлиял на ситуацию. Вот что теперь делать? Задумчиво и раздраженно генерал посмотрел на экран, на котором был целый перечень имен разумных, совершивших это довольно серьезное и опасное преступление. Ладно, эти придурки о себе не думали, но хотя бы о государстве бы подумали, ведь Федерация дала им практически все, буквально все. Почему они так поступили? От раздражения старый генерал не находил себе места. Вот только сделать что-либо просто он не мог. И все из-за того, что случившегося уже не изменишь. Да, он отправит парню информацию о том, какие карательные меры были предприняты, чтобы вынудить этих разумных ответить за совершенное преступление. А что изменится? Позволит ли все это ему считать себя выполнившим обязательства, или более того, тем, кому можно доверять? Честно говоря, после всего случившегося, генерал и сам бы себе не доверял, особенно учитывая факт того, что его собственные сотрудники, которым он должен был бы доверять, совершили серьезный проступок, от которого теперь никуда не денешься. Что теперь делать старому генералу? Самое смешное было в том, что буквально этим днем его вызывали в Сенат, по видеосвязи, для дачи объяснений. Их интересовало то, что происходит с корпорацией нейросеть на территории звездной системы, которую он курирует. После того, как генерал Рентамур изложил возникшую проблему, многие сенаторы почему-то начали высказываться в отношении этой ситуации двояко. Они заинтересовались тем, почему этот разумный до сих пор не работает на какую-нибудь корпорацию, с его-то данными. Более того, почему этот разумный до сих пор не в лаборатории и не изучается. Генерал был удивлен, и когда понял то, к чему они клонят, заявил о том, что не может так поступить с разумным, который сам является главой собственной корпорации. Это был как раз тот самый ответ, который мог заставить сенаторов задуматься. Ведь одно дело устраивать тотальную охоту на отдельного разумного, и совершенно другое – конфликтовать с корпорацией. На это многие из них просто не пойдут. Даже если эта корпорация состоит на данный момент из одного человека, многие могли бы заявить о том, что все это глупость. Но законы Федерации НИВИ в этом вопросе однозначны. Здесь правили корпорации, и никого особо не беспокоило мнение отдельных разумных. Самое удивительное для генерала было в том, что не всех сенаторов устроили него ответы, так как они затребовали личной встречи с генералом. Вот только эти разумные не учли маленький нюанс, который в данной ситуации помог старому генералу избавиться от их назойливого внимания. Рентамур заявил, что у него сейчас очень много дел, и ничего сделать особо он не может. Тем более, что личная встреча подразумевала его переезд через несколько звездных систем для беседы с этими разумными. А ему сейчас некогда устраивать подобные забеги по территории Федерации. Всего лишь по той причине, что ему и своих проблем хватает. Тем более, что самым удивительным для всех была именно реакция сотрудников этой корпорации, которая до сих пор вела себя весьма необычно. Эти разумные действительно как-то странно реагировали на все происходящее. Корпорация нейросеть полностью отстранилась от происходящего. После гибели своего старшего представителя, которая была слишком уж необычной, эти разумные почему-то старательно игнорировали территорию Федерации, не присылали никого ответственного, кто мог бы ответить за действия корпорации, а все те, кто были сошками на своих участках и ничего не могли предоставить. Отделения же этой корпорации работали как обычно. Вот только генерал уже знал о том, что покупки там хоть и проводились, но самих установок нейросетей и имплантов уже никто не делал. Ни нейросети, ни импланты там больше не устанавливали. Жители Федерации НИВИ теперь предпочитали идти в частные медицинские клиники, где доплачивали за установку, но к самой корпорации нейросеть былого доверия уже не было. Интересно было бы знать, что сейчас творится в головах их настоящего начальства. Задумчиво скрипнул зубами генерал, заранее предполагая тот факт, что в данном случае руководство этой корпорации может быть просто в гневе, пытаясь выяснить, что же на самом деле происходит. Кто-нибудь, конечно, может сказать о том, что в данной ситуации сложность как раз и заключается в том, что они не тратят ничего и не теряют из-за этих установок купленных у них имплантов в других медицинских учреждениях. Ведь для того, чтобы установить подобное оборудование, в этой клинике разумным нужно платить, а корпорация нейросеть часто делала эту процедуру в качестве своеобразного бонуса, что тоже было довольно важно. Вот только нравы этих разумных открытым текстом намекали на то, что у них были собственные планы в отношении самых различных разумных, а значит, для чего-то им была нужна вся эта катавасия с установкой имплантов, что просто не может быть случайностью. Чем больше генерал об этом думал, чем больше он понимал, что в данном случае слишком много разных неизвестных факторов возникает вокруг, и поэтому лучше пытаться понять именно то, чего они таким образом добивались, чем оставить все это на самотек. В первую очередь по той причине, что разумные, которые позволяют себе подобные шалости, в данной ситуации могут считать себя вправе делать то, что, по их мнению, может считаться правильным. Вот только основная проблема как раз заключается даже не в этом, а в том, что интерес к этому странному парню Сергею Ив возрастает. Тем более, что даже те самые ученые, которые получили информацию с официальных данных Службы безопасности Федерации, теперь в один голоса взвыли. Им всем хотелось обследовать этого парня, чтобы понять его истинную природу. И все ввиду того, что слишком уж необычен он был. Ну, давайте сами подсчитаем. Во-первых, его уровень интеллекта необычно высок для Содружества. В последнее время на территории Содружества уровень интеллекта в среднем считается на уровне 120 единиц максимум, что фактически является катастрофой. Эти единицы можно повысить специальными имплантами на интеллект, но от силы единиц на 50, и то, при помощи самых дорогих имплантов шестого поколения. Попадаются, конечно, и уникумы, интеллект которых доходит до 200 единиц, но таких сразу же разбирают либо частные корпорации, либо государственные службы. И все из-за того, что такие разумные буквально наперечет. У него же чистый природный уровень интеллекта превосходил 300 единиц. Уже только поэтому стоило бы задуматься. Во-вторых, этот разумный имеет параметр оперирования ПСИ, минус бесконечность. Такого просто не бывает. Всегда есть какая-то градация в положительном сегменте. Генерал Рентамур намеренно задал задачу аналитическому кластеру Искинтов проверить базы данных Федерации НИВИ, и возможно по Содружеству, в поиске таких уникальных разумных. Конечно, можно подумать, что в других государствах такую информацию могут просто скрывать. Однако, при всем этом, существует также и возможность того, что кто-нибудь может все-таки зарегистрировать подобную необычность. Однако ничего подобного за несколько сотен лет не было. На территории Содружества не было зарегистрировано даже того, чтобы хотя бы у кого-то был просто ноль, не говоря уже про уход подобного значения в минус. Тут же было именно минус бесконечность. И это буквально выводило всех из себя. Если бы генерал Рентамур не знал о том, что у этого парня на данный момент стоит рейтинг гражданского соответствия в 20 единиц, то возможно сам попытался бы вынудить этого Сергея отправиться в лабораторию Службы безопасности Федерации, а может быть бы и заставил его подписать договор со Службой безопасности о полном сотрудничестве. Вот только он и сам прекрасно понимал, что в данном случае просто не добьется ничего хорошего, а всего лишь вынудит этого разумного записать представителей Службы безопасности Федерации в ряды своих врагов. Хотя надо сказать, что на данный момент так оно и есть. Он уже явно записал сотрудников Службы безопасности во враги, и поэтому сотрудничать с ними просто не будет. Что же делать? Тяжело вздохнув в очередной раз, старый генерал тихо покачал головой. А что тут можно сделать? Выбора как такового у него теперь просто нет. Ему просто необходимо отправиться на переговоры с этим парнем и попытаться как-то его подкупить. Всегда есть что-то, что может быть необходимо разумному. В его положении это может быть что угодно. Может быть какое-то оборудование, которое ему срочно нужно. А может быть еще что-то. Сейчас наобум пытаться решить этот вопрос довольно опасно. Поэтому в первую очередь стоит задуматься о том факте, что надо собрать как можно больше данных про его интересы. Конечно, все сенаторы сейчас радостно возвещают о том, что надо провести его обследование. А хоть кто-то из этих разумных пытался с ним поговорить на подобные темы, что-то подсказывает генералу, что и сенаторы уйдут от него не солоно хлебавши, всего лишь по той причине, что этот разумный себе не враг, и явно не будет делать глупости. Особенно тогда, когда дело касается его личных интересов. Ведь в данном случае все эти разумные всего лишь рассчитывают на то, что этот молодой парень просто совершит очередную ошибку и сам сунет голову в ловушку. Однако этот парень не просто так имел хороший, а очень высокий уровень интеллекта, он сам был достаточно хитрым, и поэтому делать глупости не собирался. Легко и просто обходя все эти ловушки, которые ему старательно подстраивали все, кому только не лень. Так что делать подобных глупостей больше не стоит. Старый генерал уже и сам понял, что никому нельзя доверять, даже среди своих подчиненных. Поэтому теперь все будет перепроверять сам. А раз эта корпорация нейросеть решилась на подобное, то пусть теперь ее руководство не обижается. Служба безопасности Федерации тоже может выйти на тропу войны. Поэтому теперь можно начать даже досматривать их грузы. А что, ведь в той самой медицинской капсуле, которую они предоставили, были смертельно опасные устройства, предназначенные для запрещенных на территории Федерации экспериментов. Кто-то скажет, что так не было, а вот прямое доказательство. Показания их собственных сотрудников, сама эта медицинская капсула, которая была специально модифицирована для подобных процедур, все это является прямым доказательством того, что генерал Рентамур теперь может действовать против них активно. Зря они разозлили старого генерала, не надо было этого делать.